Глава 42. Марина. Сашка пришел меньше, чем через полтора часа, с красными от холода ушами, какими-то безумными глазами и трясущимися руками. Посмотрел на меня диким взглядом, улыбнулся зевающей Вике, вышедшей ему навстречу, и приподнял вверх коробку с тортом. «Смотри, что я тебе принес, Викуль!» — произнес он нарочито веселым голосом. «Хотя не только тебе, всем нам, тортик!» «Да?» Наша девочка, впервые за последние дни, сегодня обнаружившая у себя аппетит, посмотрела на коробку с интересом. «А какой?» «Ой, я не помню. Вкусный, наверное. После ужина съедим». Сашка повесил куртку, поставил торт в холодильник и отправился в ванную мыть руки. Я краем глаза, наблюдая, как он споласкивает лицо, осторожно подошла к его куртке и зачем-то обнюхала. Почти тут же почувствовала себя беспросветной идиоткой, потому что даже если от одежды пахнет духами, это ничего не доказывает. Один раз мое пальто, провисев в гардеробной театра во время спектакля, так пропиталось духами какой-то женщины, что я потом неделю его носить не могла, ждала, пока выветрится. Сашкина куртка не пахла ничем, кроме табачного дыма. Значит, опять курил. Ну, хоть не пил, и то хорошо. «Мам, что ты делаешь?» Раздался рядом любопытный голосок Вики. Я аж подпрыгнула. Хорошо, что свой вопрос она задала шепотом. Есть шанс, что Сашка ничего не заметит. Почему-то мне не хотелось, чтобы он знал, как я обнюхивала его куртку. «Просто смотрела, не испачкался ли наш папа», — ответила я, отходя от вешалок, и улыбнулась Вике, чувствуя, как из-за неловкости чуть печет щеки. Показалось, что испачкался. Конечно, дочь не понимала, насколько метафорично это все прозвучало. Мама проверяла, не испачкался ли папа. И теперь всегда будет проверять, раз один раз уже обнаружила грязь. Как перестать это делать? И возможно ли это вообще? Вышедший из ванной Сашка окатил меня понимающим взглядом, как водой с головы до ног. И я поспешила поинтересоваться. «Ты же будешь ужинать?» «Ага». Кивнул он и отправился вместе с Викой в детскую. Дальнейший вечер прошел почти идеально, как в прошлые времена. Хотя я все равно чувствовала, что Сашка от чего-то напряжен. И поневоле начала думать, а может, мои опасения не напрасны, и он на самом деле сделал то, чем пригрозил мне, уходя из дома. То есть нашел себе бабу и трахнул ее по-быстрому где-нибудь в уголке, а теперь вот сожалеет. Мне почему-то стало смешно настолько, что я едва не поперхнулась тортом. Он оказался очень вкусным, с фруктами и взбитыми сливками. Я только такие и люблю. Девчонки любые могут есть, главное, чтобы сладкие были. А я только фруктовые или чизкейки. Остальные для меня слишком тяжелые. «Что такое?» Забеспокоился Сашка, заметив, что я дрожу и покашливаю. «Подавилась? Постучать по спине?» Я помотала головой и запила торт чаем. Да, забавно, что я теперь точно знаю, Сашка может сожалеть. В этом у меня от чего-то нет никаких сомнений. А ведь это можно считать неким маркером предательства. Если вдруг Сашка когда-нибудь вновь загуляет, он сразу же начнет жалеть и выдаст себя. Будет ли мне от этого легче? Скорее да, чем нет. Я теперь точно знаю, когда твой близкий человек не чувствует раскаяния из-за того, что обидел тебя, это убивает.